Заклинатель Туру не любил слов. Он не любил ни слушать других, ни говорить. Многие считали его чудаком, иные — брюзгой. Он не был ни тем, ни другим. О происходившем вокруг него он знал, во всяком случае, больше, чем можно было ожидать при его ученой и отшельнической рассеянности. Среди прочего, он прекрасно знал о том, что этот немного надоедливый, но красивый и явно умный мальчик ходит по пятам и наблюдает за ним. Он заметил это с самого начала. Так продолжалось уже больше года. Он прекрасно знал также, что это означает. Это многое означало для мальчика и многое для него, старика. Означало, что юнец этот влюблен в волшбу и ничего так страстно не желает, как ей научиться. Всегда оказывался такой мальчик в селении. Многие уже так приходили. Одни быстро робели и падали духом, другие нет. И уже двое были у него в учении по нескольку лет. Потом, женившись, они переселились к женам в другие, далекие отсюда деревни, и стали там заклинателями дождей и собирателями трав. С тех пор Туру остался один, и если бы он когда-нибудь взял снова ученика, то сделал бы это, чтобы иметь преемника в будущем. Так было всегда. Так было заведено, иначе и не могло быть. Снова и снова появлялся одаренный мальчик, снова и снова привязывался он душой к тому и ходил по пятам за тем, кто, как он видел, был мастером своего ремесла. Кнехт был одарен. У него было и необходимое, и еще кое-что, говорившее в его пользу. Прежде всего пытливый, острый и в то же время мечтательный взгляд, тихая сдержанность во нраве, а в выражении лица и в посадке головы что-то чуткое, настороженное, бдительное, внимательное к шорохам и запахам, что-то птичье и охотничье. Несомненно, из этого мальчика мог выйти предсказатель погоды. Может быть, даже маг, он подошел бы. Но никакой спешности не было. Он был ведь еще слишком юн, и вовсе не следовало показывать ему, что его распознали. Нельзя было ничего облегчать ему, ни от чего избавлять его. Если он срабеет, устрашится, отступится, падет духом, значит, нечего о нем и жалеть. Пусть подождет, послужит, пусть покрутится, походит за ним.